И тут зачавкало, и ветер пронесся над головами. Звон стекла. Тонированные окна джипов лопнули, точно взорвались. Вот машина уже стоит, изумленно разинув пустые глазницы на жутко булькающую темноту. Первое попадание. Пуля шмякнула в бронежилет. Ремезов ахнул. Только что обнимал он девушку, а вот теперь обеими руками упирается в боль, которая валит его на землю. Увидев, как напарник бухнулся на одно колено, как выронил пистолет, Стеблов бросил дамские сумки и проворно кинулся вниз под ближайшую машину. Фло оказалась на земле первой, потому что случайно смотрела как раз в лицо опасности. И прежде чем зачавкала, в глаза ей попала ярко-красная вспышка, тоненький лучик лазерного целеуказателя. Еще миг, и ей бы разорвало голову, словно кожаный мяч. Однако теперь перед ней, весь в новых заплатах, покачивался на фоне звездного неба бронежилет Старлея, а она была цела. Вжимаясь лопатками в асфальт, Фло огляделась. Старлей стоял на колене, если не раненый, так уж точно испытывающий болевой шок. Чавканье глушителя буквально заливалось, пальба шла, не останавливаясь, а звона стекла или вздохов пробиваемого металла уже не слышно. Спринтер тоже обратил на это внимание. В первое же мгновение он пружиной вжался обратно в землю. Затылок сладко защекотал ожидание близкого и жадного посвиста пуль, но стреляли поверх него, туда, где только что стояли Фло и ее похитители. Фло перевернулась на живот и смело задрала голову. Старлей, похоже, приходил уже в себя. Он шарил перед собой растопыренными пальцами, ища выпавший Макаров. Этого нельзя допустить. Фло потянулась за его рукой взглядом и на одной линии увидела и ничейный пока пистолет, и высыпавшиеся на землю из сумки, словно от любопытства, поблескивающие диски. Стеблова же колотило. Он судорожно дергал кобуру и все никак не мог вытащить этот чертов пистолет. Нет, Макаров не по ее честь. Он лежит перед Старлеем на директрисе стрельбы, а диски сбоку. И значит, до них можно дотянуться, не получив пули. Она наметила нужный диск на кругляше. Отчетливо виднелась роспись покойного первого. К Ремезову вернулись ощущения. Он понимал, что находится на линии огня, и отстраненно, словно думая о ком-то чужом, удивлялся, как это он все еще жив. Перед ним лежал его пистолет с глушителем, и несколько мгновений, показавшихся ему какими-то растянутыми, он решал дилемму — упасть на бок и просто убраться из-под огня, или, оставаясь на колене, дотянуться и поднять пистолет, чтобы затем отстреливаться. И прежде чем он решил ее, почувствовал, будто тень промелькнула за его спиной. Это Фло, прикрываясь им точно живым щитом, подобралась к упавшей сумке. В следующий миг осторожно и резко, будто кругом горел сам воздух, выхватила из кучки крохотный диск и тут же опрометью бросилась бежать. А еще в следующий миг весь мир взорвался в мозгу у Ремезова. Пуля попала ему в лоб, и он, наконец, повалился навзничь туда, где только что на корточках пряталась Фло. Она услышала, как чавканье вдруг снова слилось с барабанной дробью попаданий в железные бока окружающих машин. Такое впечатление, будто огонь вели два стрелка. Первый чуть ли не холостыми, а второй чуть ли не бронебойными. Вот теперь стрелял второй. Вообще все это жутко напоминало схватку глухонемых со слепыми. Кругом нависала мирная обыденная тишина, а здесь в центре ее, точно бесновалась в тесном пространстве, лишенной языка и видимой плоти, смерть. Фло услышала, дробь догоняет ее, и снова плюхнулась в землю. Только теперь она уже была не только жива, но и свободна. И диск тоже снова был у нее в руке. Тиу-тиу-тиу! Пули, казалось, дотронулись до ее волос, но, не встретив сопротивления, раздосадованно ушли в пустоту. Фло на четвереньках, царапая колени, уползала за багажник ближайшей машины и, задыхаясь, измученно прижалась горячей щекой к холодному металлу. Рукой машинально сунула диск заливчик в тепло поближе к колотящемуся сердцу и сдернула с ног босоножки, что на высоком, мельчащем шаг каблуке. Спринтер определил по слуху. Стрельбу ведут лежа, с уровня земли, минимум в два ствола, а, возможно, и в три. Звуки выстрелов, задавленные глушителем, раздаются в ночной тиши даже слабее, чем звуки рикошетов и неточных попаданий в стекло, в металл. Один автоматчик палит непрестанно и в воздух, лишь бы прижать к земле и не дать никому уйти. Другой бьет прицельно, но реже. Определить местоположение второго куда важнее. Кажется, справа, метрах в 10, а то и 20 отсюда. И спринтер стал потихоньку туда подбираться, короткими перебежками. И в мелькающие слева между машинами просветы краем глаза видел, как Фло грамотно прикрывалась Старлеем, как выхватила из сумки диск, как побежала. Сержанта он не видел. Тот либо сразу был убит, либо струсил и теперь никак себя не проявлял. Во всяком случае, сержант был сейчас не в счет. И тут неизвестный стрелок, очевидно встревоженный бегством девушки, наконец завалил прямым попаданием Старлея, что удивило. Это было нелогично. А в следующий миг целая свора пуль понеслась уже вдогонку за Фло. Значит, и эти охотятся за ней. И значит, надо заткнуть дуло именно этому стрелку. Спринтер приподнялся и уловил какое-то движение сбоку. Нет, реакция его не подвела. Противника он увидел прежде, чем тот его. Вот из второго ряда машин высунулась сперва укороченная дымящаяся дула, а потом немного ниже показался и спортивный ботинок. Кто-то прятался за соседней «Волгой». Мало того, перемещался в его сторону, очевидно, не подозревая о его существовании. Спринтер приподнял УЗИ на соответствующий уровень и узнал рэпера, парня в спортивной куртке, что встречал его в аэропорту. И парень заметил его, а главное, узнал. Они переглянулись, опуская стволы. Рэпер скорчил недоумевающую рожу, мол, ничего не понимаю, а потом выставил вверх два пальца, что должно было означать, действует второй стрелок. Спринтер утвердительно кивнул, потом также жестом указал направление, куда пойдет он, а куда пойдет парень. Тот тоже кивнул головой, и тут стрельба захлебнулась. Чавканье на самом деле было негромким. Никто в округе, где часто гудели самолеты, даже не всполошился. Но спринтер и его напарник, и Фло, и Стеблов, забившийся под днище какой-то машины и пассивно пережидавший весь этот ужас, все сейчас словно оглохли.